хорошо братья поют. Хотя я мало что понял из псалма. Но главное, понял, что становлюсь я на колени перед всемогущим. Помолюсь тихо, и слава ему вечная будет. Дорогие мои, если можно назвать вас труженики, то какими вы здесь являетесь. Я вот перед тем, как слово прочитать некоторые, не знаю, насколько оно будет назидательное, вот, но думаю, полезное, потому что Господь с нами, мы для этого и собрались, чтобы воздать Ему славу за то, что Он благословил наш труд в течение этого времени. Но вот тут два вопроса, я сразу отвечу на них, чтобы потом больше не выходить. Значит, первый вопрос. Чем отличается благовестие в наших краях от благовестия на севере и тундре? Ну, коротко скажу, что в поселках, селениях, городах ничем не отличается абсолютно. Вот. Где есть у нас церкви, где есть точки миссионерские селения, где мы посещаем, вот, то ли с оркестром, неправильно, нет их здесь, вчера они были, с которым ездили поселением. Вот. Также приезжаем, оповещаем, людей собираем, по домам ходим, библиотеки ставим. Вот. Точно такие беседы, собрания, точно так же литературу раздаем. Может быть, не подсчитываем, но я вот послушал ваши отчеты и прикинул, если за 17 лет в немецком округе, то, насколько я помню, мы только туда отправили, невзирая на то, что возили самолетами, поездами, машинами, 5 пятитонных контейнеров. Вот можете представить, 25 тонн контейнеры. Вот. Ну, там, естественно, литература, были и запчасти, и вещи, но, тем не менее, основная литература. Вот столько ушло на этот край. Хотя там жителей, если посчитать по статистике, около 50 тысяч. Во всем округе вместе с немцами, с русскими, с украинцами и всеми остальными, кто там живет. Ну и отчеты, друзья, вот я хотел вам, как для примера, какие отчеты у нас бывают. Ну, например, вот за поселки и за селение отчеты. Один из годов, я не помню сейчас, какой-то год был, 2 или 3 года назад. Ну, вот такой отчет предоставили. Мне он понравился, и я даже его себе отметил. И вот как для образца держу, чтобы придерживаться нам, или если мы отчитываемся, или хотим довести до сведения, то брат написал так, вернее, он вышел и сказал, вот, в течение, наверное, 1 минуты, что за наше благовестие мы более 10 тысяч километров проехали на микроавтобусе, более 3000 километров на треколе, вездеход есть такой, более 13 тысяч километров совместно соединил, более 7 тысяч миль проехали, даже в мили перевел, более 120 душ покаялось, помолилось Богу. В одном поселке собрались люди, и была жесточайшая борьба, духовная, и в начале, и в середине служения. А в конце было покаяние. Более 9 душ покаялось, а потом я сбился со счета. И все. Вот весь отчет, который он сделал. А если рассказывать доподлинно все, то я думаю, нам очень много будет времени. В тундре в самой, конечно, различие большое. В самой тундре большое различие по благовестию. Библиотек нигде не поставишь. Администрации нет, не надо ни у кого спрашиваться. Собирать людей по чумам ходить тоже не надо. Приехал, где чум стоит, вот и все селение. Или один чум, или 2, или 3. Вот. И благовестие начинается с того, что принимают ваш чум, значит, вот это начало благовестия. Сначала за стол, чай, рыба, мясо и все остальное, что у них есть. А потом уже начинается благовестие. Вот. кто вы такие, зачем вы сюда приехали, появились. Вот так это у нас начиналось. Сейчас немножко по-другому. По-другому у нас уже есть церкви тундровые, как мы их называем. У нас уже есть определенные планы, которые мы планируем, что в этом году приглашаем с Украины две группы, приглашаем с России. Вот, и уже намечено. Вот эти маршруты будут. Пеший маршрут, водный маршрут будет, на вездеходах маршрут будет, на поезде там часть и все прочее. То есть уже как бы запланировано. Ну, как вы видели вчера на слайдах, уже более организованно проходят и служения. Вот не так вот приехали, кого нашли, тому и сказали, а уже объявления по тундре, уже знают, куда съехаться. Вот, тем более уже вот детские лагеря начали проводить, вот, библейские школы и все остальное. Вот. Но к этому обязывает и время, и возможности, и прочее. Я считаю, что это все на своем месте. Еще один вопрос. Я вот чем больше, может быть, говорю информации, они возникают вопросы. И уже думаю, сижу лучше, я, может, не говорил бы. Но раз так уж пришлось, вчера брат говорил, что до 13-го года Америка будет чипирована. Объясните, чип это начертание или еще нет? Потому что написано, что церкви при начертании уже не будет. Ну, во-первых, вот эта последняя фраза, что написано, я где-то нигде не прочитал. В Библии не написано, что при начертании церкви на земле уже не будет. Это не написано. Такое есть мнение, такое есть понимание с этим. И я как-то соглашаюсь, что оно, наверное, так и будет. Но дело в том, что вот написано, как, смотрите, друзья, я хотел бы прочитать. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем... Слышите, всем, малым и великим, богатым, всем. Америка это еще не все, это только часть континента. Всем. И поэтому для Бога нетрудно. Аман, смотрите, какую затеял. Вот, затеял какую на все и уговорил царя, как это у него получилось, все, к месту пришлось. И все получил, и должно было это совершиться. Совершилось. И мы знаем, что произошло все обратное. Так что давайте мы и наших друзей, американцев, и родных наших там успокаиваем. Говорим, мы молимся за вас, переживаем, вы за нас. Так что продолжаем жить и трудиться. А что Бог определит нам, главное быть готовыми ко встрече с нашим Господом. Братья и сестры, я вчера вот говорил слово, помните, короткое. Такое слово прочитал, касалось Аврааму, вот, которому явился Бог. И вчера я сказал, что думаю, что Бог явился здесь всем присутствующим. Может, я ошибаюсь. Может, кто-то здесь находится, кто первый раз пришел, кого-то пригласили, или случайно здесь оказался. Но мне кажется, такое собрание, на которое мы собрались, вот, оно специальное. Здесь всем явился Господь. И если Он явился так же, как и Аврааму, то нам тоже от Него было повеление каждому в то время. Ходи предо Мною, будь непорочен. И будь непорочен. И мы поверили в это. И мы ходим пред нашим Господом. Вот только как выражается наше хождение и в чем? Действительно для нас Бог всемогущий? Или все-таки у нас неужели проявляются вот эти переживания или сомнения? Почему Бога не оказалось в том или другом случае? Неужели Бог оставил меня? Или неужели с моей стороны что-то было не так? Или неужели вот вы слушали Павла Николаевича очень пространно, очень хорошо сказал, вот путь мы знаем. А можем мы с этого пути уйти или нет? Можем, братья и сестры. Это реально. Можем. Хотя и Бог явился нам. И можем, как... Ну, вот в моей жизни я коротенько скажу, что вот путь, знать путь, это очень важно. Вот я знаю путь с России, например, до Крыма, знаю этот путь. И есть знаки. Но есть путь, которым можно хорошо проехать, есть путь, который сейчас указывает техника, там навигатор такой есть. И вот по навигатору я однажды из Сумы ехал сюда, в ваши края, до Мелитополя, и потом говорит, ни разу по таким дорогам не ездил, ни разу. И еду и думаю, что никого нет, что так мало машин, где-то трактор поедет и все. Вот такая, вот такой путь мне навигатор этот дал, что и ехал со скоростью, как черепаха. Вот это так машину было жалко, хотя она и старенькая, но жалко. И думаю, да лучше бы я вот тот, что знал путь, вот тем путем надо было ехать и все. Я 100-120 лечу, все знаю, даже некоторые уже ямки, а где-то их и залатали. Вот чем вот я доверился этому навигатору. Но есть моменты, друзья. Вот я первый раз, когда в тундре появился, 96-й год, помню, с одним братом. Вот и первое знакомство с первым чумом, с первыми людьми. Этот брат наш сегодня пресвитер Афанасий. Вот так довелось мне первое знакомство с ним. И первый он меня на оленях повез в другие чумы. Первый он меня. Вот я с ним так начал. До сего времени мы сегодня уже и друзья, и сотрудники, вот, во всех отношениях. И первый брак мы с ним совершали, то есть я совершал, и он участвовал. Прям в тундре, в чуме, чтобы знать ему, как пресвитеру, как дальше совершать это служение, бракосочетание. И вот мы побыли, и он говорит, завтра я повезу тебя вот в соседний чум. Сколько? 15 километров. Ну, хорошо. И я с таким, думаю, ну, это ж на оленях, первый раз, и все, и думаю, как это, ну, лето, август месяц, вот, и в моем присутствии, как на санях, летом на санях, ну, зимой, ладно, а летом. И вот это мне больше всего, как бы, ну, вот мы встали утром, покушали, молились, сели, он мне говорит, только держись хорошо, ну, там такие надки. А сам сел, одна нога так, другая нога на полозье, там палку эту взял, хорей длиннючую, хоп-хоп, и поехали. Но сначала ничего, а потом они все быстрее. И представьте себе, до 40 километров они разгоняются, оленики эти. И я сначала вроде ничего, а потом все равно тундра, там трава, где-то камни, ухабы, чувствую, что могу вылететь нечаянно. Я вцепился в эти и держусь. Аж уже тяжело стало. Напряжение все-таки непривычно. А он погоняет, да погоняет. Километров 5 проехали, олени тоже ж устают. Вот, остановились, там боками не водят, там водички пока попили. Мы постояли, он говорит, ну как ты, Вань Миш? Вот у них так они зовут. То есть у них это в традиции в ихнем, что называют сначала имя отца, потом твое имя. То есть такое уважение. Я говорю, нормально, не подаю виду. Вот. Сам думаю, когда же я доеду. И спрашиваю его, Афанасий, ну тогда же не было ни навигаторов, там, как сейчас мы ездим, и компаса со мной не было, и вижу у него ничего. Я говорю, а мы все-таки правильно едем? Я-то смотрю кругом, все однообразное, братья и сестры, вот, все однообразное. Вот в ваш город заехал, там второй раз, и то я в окошко смотрю, запоминаю какие-то ориентиры, думаю, а вот здесь я тот раз ехал, как ты сказал. А там все одинаково, а первый раз вообще все одинаково, все сливается. Что туда посмотри, что туда, горизонт. И все, это трава там, кое-какие высоты, кустики и все. Он говорит, конечно, правильно. Я говорю, ну откуда ты знаешь, дороги-то нет. То через протоку, то через ручей, то вокруг озера, то вот так вот. Он говорит, ты испытываешь меня? Ну вот смотри, показывает мне, вон видишь сотка? Я смотрю, и стыдно сказать, что я не вижу. Как это? Я все равно что-то вижу. Ну, вроде вижу, говорю, да. Ну, вот, вот так сейчас будем держаться. Потом, говорит, как ближе подъедем, мы чуть-чуть свернем влево. И вот сопка у нас будет с правой стороны. Потом покажется озеро, и мы в створ войдем. Между сопкой этой, как в створ этот войдем, так и покажется чум, куда мы едем. Понял? Мне стыдно опять. Я говорю, понял. И думаю, сейчас пусти ты меня, и все на этом. И сам исчезни, и тут я и останусь. Это говорю, как есть. И такое переживание, думаю, вот, думаю, вот любят, все люди, ну, любят, чтобы что-то немножко, да, показать, смотри, что я знаю. Думаю, он, наверное, хвалится. Ну, а сам, Господи, хоть бы доехать. И говорю, больше я не поеду. Лучше вездеход, вертолет, ну, что-то такое, ну, больше это же опасно. И вот только я вот так подумал, хотя я помолился, поехали. А представьте, в августе есть в тундре такие места, где снег лежит, и он никогда не тает. Такие места есть. Он там уже десятилетиями, и все. И там даже пещеры образуются, и все прочее. И олени, все-таки, какие бы они ни были животные, у них тоже что-то есть там. И когда они едут и вдруг видят, что снег забелело все, им хочется, ну, не так же тяжело по снегу тянуть. Они понимают, что если на снегу, то легче. И как бы ты их не указывал, они все равно тянут на снег, чтобы пробежать по снегу. Ну, Афанасий, видно, отвлекся, или я его отвлек. Это потом он мне говорит. Вот заговорились, и они быстро бежали, и вдруг увидели эту лощину, и резко сворачивают. И я вместо саней покатился там. Ужас один, такое падение было. Вот. Ну и они проскакали там дальше, потом он вернулся, вон вместе живой. Я говорю, конечно, пока живой. И сам говорю, может быть, я пешком дальше пойду. Братья и сестры, ну не для того, чтобы... Вот это я вам хочу, чтобы ваше представление было. Это все нужно испытать, все нужно увидеть. Все нужно увидеть. Естественно, мы приехали. Естественно, я потом на оленях ездил десятки и десятки раз и даже пытался сам править ими. И все это... Но это уже прошло время. Просто я говорю, путь человек знает, и он твердо идет им. Твердо идет им. Хотя один из них мне говорил, что а чего вы удивляетесь, что мы тундру знаем? Вы же в городе ориентируетесь. Я говорю, мне достаточно знать адреса. Ну, как знать адреса? Ну, вот буду знать, я, ну, ваш город, Днепропетровск, улица там Союзная, дом такой, я найду и квартиру, и все, мне больше ничего не надо. Он говорит, ну, как это так? Ну, я говорю, для этого есть все, для этого есть все. Прийти, есть справочная, есть люди, есть... Ну, вот нас и удивляет это. Мы как в Воркуту приедем, мы Николая Ивановича иногда ищем полдня там. Все дома одинаковые. В один подъезд зайдем. Вы в этот же подъезд? Да вы этот. Такой тут не живет. Вот. И все прочее. И так трудно у вас в городе ориентироваться. Все как бы. Вот. А в том, где мы все знаем. Вот видите, какие знания и познания могут быть. Так что в этом отношении, думаю, мне хотелось бы, если мы с вами все-таки настроены серьезно, братья и сестры, чтобы продолжать этот труд, пока Бог благоволит к нам, мне хотелось еще оставить для вас такое напоминание, такое пожелание. Это из Псалма 41, второй и третий стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, не хочется добавиться всемогущему. Вот направление наше, друзья, жаждет. И вы должны понять, что такое жажда. Жажда – это вообще, ну как ее выразить другими словами? Это сильное, страстное что? Желание. Или жажда пить. Бывает, что в какой-то день, или я работаю, все, и жажда такая пить. Что нужно сделать? Перетерпеть или все-таки напиться? Надо напиться. Тогда сразу жажда утоляется. Жажда есть, ну, ко многому есть. У кого-то жажда славы в этом мире. Кто-то жаждет чего-то достичь, какой-то цели. Жажда различного, там учиться, там жажда профессию. Ну, много этого, много. А вот чтобы жажда к Богу живому, крепкому, в каком это направлении, братья и сестры? Молодежь. Дети. А вот вы слышали уже сегодня, немножко за самарянку говорили. Она, конечно, да, немножко вот так свой разговор поставила с нашим Господом. А он ей что говорит? Вот кто будет пить мою воду, что? Жаждать не будет вовек. Вот делаем мы это или нет? И мое переживание стоит на том, все наши, в нашем братстве, которые совершаются направления, в плане благовестия, чтобы вот такие конференции, или библейские курсы, или курсы вот наших друзей, чтобы это тоже к благовестию все. Но они должны в одном направлении быть. Я так и понимаю, что я эту жажду испытываю не для того, чтобы себя удовлетворить только и говорить, вот смотрите, что я знаю. А чтобы все это, что я получаю от Бога, что я должен? Я все это должен отдать. И это непрерывно должно быть. Непрерывное наполнение и постоянное излияние. Тогда вот исполнится вот это желание, вот как это было у сынов Кореевых. Вот почему они это выразили, я не знаю, но значит момент этот настал, когда они выразили это, когда они поняли это, что такое состояние должно быть или положение. А есть люди вообще, кто... Но не имеют жажды, да? Которым не требуется жажда. Есть такие люди? Есть, братья и сестры. Мертвым. Мертвым жажда. Все, они обжаждали. Это мертвые. Но мы-то с вами живые. И Бог предлагает. Жажда у вас должна быть Богу живому, крепкому, всемогущему. И это должно быть постоянно. Я понимаю это так. Жажда к Слову Божьему у меня должна быть не по обязанности. Это жизнь моя должна быть, понимаете? Жизнь. Вот когда Афанасия рукополагали, Михаил Иванович Хорев рукополагал его в Иркуте, вот, ну, конечно, переживания у нас были. И у нас были. Но представьте себе, рукополагают на служителя, на пресвитера. Пусть такой церкви тундровой, но он еще не до конца прочитал Библию. Вы это представляете? И вдруг, и переживание это было, и мы это знали. Но по уровню их состояния, членов церкви, и по его уровню, он мог уже быть этим служителем для них. Он мог, потому что это уже было испытано, это уже было проверено. Уже люди к нему тянулись. Уже он до этого мог давать советы и правильные на уровне, ну, отцов там или матерей. Мог утешить, подход имел. И это видно было, и поэтому было принято такое решение. Но Михаил Иванович, не знаю, знал или не знал, но вдруг они стоят с женой вот здесь. Вдруг он задает вопрос. Афанасий, ну ты Слово Божие любишь? А я думаю, ой, сейчас спросит, сколько раз ты прочитал Библию? И уже внутри думаю, ну не надо спрашивать, как бы, не надо. А он говорит, люблю. Ну и какое тебе место, вот, вот из всей Библии, какое тебе самое-самое сокровенное место, которое тебе, ну, вошло в сердце и для тебя дорого? Он нагнул так, молчит, голову такой скромный. Ну, скажи. Он говорит, да я не знаю. Ну, есть такое место? Есть. Но мне как-то неудобно говорить. Ну почему? Ну не знаю, но это место для меня очень дорого. Ну скажи, пожалуйста, он тогда открывает Библию. Думаю, какой же он тоже так переживает все, открывает. Это место написано вот в книге притчи, перелистывает. Книга притчи, 12 глава. А я уже мысленно думаю, что ж там. Вот. Ага, и тоже успеваю уже открыть. И думаю, а, кто любит наставление, тот любит знания. Кто ненавидит обличение, тот невежда. Думаю, вот это. Прям первый стих написан. Он открывает и вдруг читает. Праведный печется и о жизни скота своего. Братья и сестры, вот видите, и мне было сначала как смешно, сначала, а потом нет. А потом говорю, Господи, вот наша простота, вот наша естественность, вот наша жизнь. Вот то, что Богу, а мне, а ему это дорого, это его жизнь, это ихняя жизнь. И без скота в тундре жить, без оленей в тундре делать нечего, братья и сестры. Если оленей нет, значит смерть. Ведь олени для них это все. Это и хлеб, это и одежда, это и пища, это ихняя жизнь, абсолютно все. Так что, думаю, Слово Божие для нас должно быть вот такой жаждой. И как они жаждут, вы вчера тоже видели. Вы тоже видели и слышали. И брат не преувеличил. Я бы больше мог сказать, что как они слушают на курсах ли библейских, или просто когда мы читаем там в чуме вместе с ними, как они сами благоговеют к этому. Этому нам нужно только подражать, только стремиться к этому. И тогда Бог намного ближе будет к нам. Он увидит, что эта жажда по-настоящему, мы жаждем этого, мы хотим этого. Братья и сестры, молитва это немаловажно, и она должна присутствовать. Если у меня есть жажда к этому, то я буду молиться как? Еду я и молюсь. Подъезжаю к границе, я молюсь. Прошел границу, я молюсь. Приехал к вам молюсь. Но это должно быть постоянным. И я зачастую говорю, там в тундре, где остановился, чтобы дальше ехать, хоть 100 метров проехал, обязательно будет молитва. Я же могу здесь 1000 километров проехать. Вначале помолился и в конце, когда приехал. А там это постоянно. Потому что к этому понятно, обстоятельства и все остальное. Но, тем не менее, это так побуждает к тому, что, Господи, я постоянно должен иметь такую жажду. Немаловажно в наших здесь, и там мы говорим в тундре, по возможности собирайтесь, по возможности имейте собрание. Для того Бог и создал церковь, чтобы это происходило. К этому тоже должна быть жажда. Не должно быть пренебрежения, беспечности. Ведь сколько труда вы ложите, чтобы людей собрать где-то. Сколько труда вы полагаете. Вот вы рассказываете, катер, в города идете сейчас, микрорайоны. По-разному это можно. Да, спеть, сыграть, соберутся люди, кто-то нет. Но это сколько нужно усилий положить. А мы иногда пренебрегаем тем, чтобы прийти здесь вот. И обязательно, если я прихожу с такой жаждой, Бог мне что? Наполнит. Обязательно положит сердце мое то, что я потом выйду и буду радоваться. И для себя радоваться, и другим понесу. И последнее, братья и сестры, 4-е, я на этом заканчиваю и думаю, мы помолимся. И последнее, если вот эта жажда у меня есть, Слово Божие, жажда, молитва – это жажда, собрание – это непременность, то я буду что? Я буду свидетельствовать о моем Боге. То я буду благовестником. И в автобусе буду ехать домой, и в электричке, и подвезу кого-то, и обязательно Бог положит на сердце, что сказать и как сказать. Оно выйдет. Пусть человек этот, как самарянка, с пренебрежением отнесется или уколет меня. Но я как Христос. Он скажет, а ты ему скажи. ты зря так улыбаешься, зря так смеешься. Возьми вот этот трактатик. Возьми вот эту брошюрку. И на досуге, или когда будет время, или когда будет тебе тяжело, возьми, только не выброси. Если не захочешь, отдай другому. Но сказать это с такой любовью, с таким расположением, что человек... У меня еще не было такого случая, чтобы кто-то сказал, да иди ты со своим Евангелием, да иди ты со своим... Не было, братья и сестры, хотя были пьяные и все остальные. У человека просто, ну, нет, ну, это нужно не человеком быть, чтобы так поступить или так сделать. Так что пусть благословит вас Господь и дальше трудиться. Пусть для вас будет Бог всемогущий. Ходите пред Ним. Старайтесь быть непорочными. И пусть жажда у вас мистика.